Трое всадников, спускающихся сквозь тяжелые снеговые тучи к пупземельному краю равнины Сто, почувствовали, что вокруг них что-то изменилось. В воздухе появился какой-то резкий запах. «Вы ничего не чувствуете?» – спросил Найджел. «Я помню этот запах с детства. Лежишь в постели в первое утро зимы и вроде как ощущаешь в воздухе его вкус, и...» Облака под ними расступились, и они увидели стада, принадлежащие ледяным великанам и заполняющие высокогорную равнину от края до края. Льды простирались на мили во всех направлениях, и воздух насквозь пропитался издаваемым ими грохотом. Первыми двигались ледники-самцы, оглашая окрестности могучим скрежещущим ревом. Их неумолимо стремящиеся вперед тела поднимали огромные фонтаны земли. За ними следовали самки и малыши, которые легко скользили по равнине, уже вспаханной вожаками до самого скального основания. Они также походили на привычные и, как считал мир, знакомые ледники, как дремлющий в тени лев походит на 300 фунтов, действующих со зловещей согласованностью мускулов, прыгающих на вас с раздвинутой пастью. И когда подходишь к окну, губы Найджела, не получающие сигналов от мозга, перестали шевелиться. Равнина была забита движущимися, толкающимися глыбами льда, которые с ревом неслись вперед, поднимая облака липкого пара. Под промчавшимися вожаками дрожала земля, и наблюдающим сверху всадникам стало ясно, что тому, кто собирается остановить эту лавину, понадобится нечто большее, чем лопата и пара фунтов каменной соли. «Ну, давай», — сказала Канина, — «объясняй, только кричи погромче». Найджел встревоженно посмотрел на поток ледников. «По-моему, я вижу какие-то фигуры», — услужливо вставил Криозот. «Смотри, на тех существах, что возглавляют стадо». Найджел вгляделся в падающий снег. «Действительно, на спинах ледников виднелись какие-то фигуры. Они были человекоподобными или человекообразными, по крайней мере, человековидными, и вроде бы не особенно большими. Такое впечатление создавалось потому, что сами ледники были огромными, а Найджел не был особенно силен в оценке перспективы. Когда лошади опустились и подлетели к вожаку стада, громадному самцу, покрытому глубокими расселинами и шрамами от морен, стало очевидно, что одна из причин, по которой ледяных великанов называли ледяными великанами, состоит в том, что они, ну, в общем, великаны. Вторая причина заключалась в том, что они были сделаны изо льда. На гребне вожака сидела, согнувшись, фигура размером с большой дом и подгоняла ледник при помощи длинного шеста с шипом на конце. Она была изрезана выступами и разбрасывала во все стороны зелено-синие отблески. Ее белоснежные локоны охватывала тонкая серебристая лента, а глаза были крошечными, черными и глубоко посаженными, словно небольшие кусочки угля. Примечание. И это единственное, чем ледяные великаны походят на идолов, которых дети, повинуясь древним и неосознанным воспоминаниям, лепят в снежную погоду. И вряд ли к утру этот ледяной великан превратится в маленькую горку грязного снега с торчащей из нее морковкой. Конец примечания. Впереди раздался оглушительный треск. Это несущиеся во главе стада ледники врезались в лес. В небо в панике взвились птицы. Найджела, галопом скачущего по воздуху рядом с ледяным великаном, окутало облако из снега и щепок. «Извините», — прокашлявшись, вступил в разговор юноша. Перед клубящимся облаком, в котором смешались земля, снег и обломки деревьев, мчалось охваченное слепым ужасом стадо карибу. Их задние копыта мелькали всего в нескольких футах от клокочущей массы. Найджел предпринял еще одну попытку. «Послушайте!» — крикнул он. Голова великана повернулась в его сторону. «Что тебе надо?» — спросил он. «Уходи прочь, теплая тварь!» «Простите, но это действительно необходимо!» Великан посмотрел на него с ледяным изумлением, медленно оглянулся и обозрел свое стадо, простирающееся, похоже, до самого пупа. Потом он снова перевел взгляд на Найджела. «Та! Я так думает! А иначе зачем бы мы это делает?» «Но видите ли, здесь живет множество людей, которые предпочли бы, чтобы вы этого не делали!» С отчаянием в голосе продолжал Найджел. Перед ледником возникла остроконечная скала. Возникла и исчезла. «А еще дети и маленькие пушистые животные», — добавил Найджел. «Они будут пострадать за дело прогресса. Наступить время нам возвращает себе этот мир», — прогрохотал великан. «Мир, заполненный льдом, согласно неизбежности истории и триумфу термодинамики».